Книга седьмая. Едва разогнав мрак, забрезжил день, и сверкающая колесница солнца все кругом осветила, как пришел какой-то человек из числа разбойников. На это указывали приветствия, какими они обменялись друг с другом. Сев у самого входа в пещеру и переведя дух, он сообщил своим товарищам следующее. Что касается дома Милона Гипацкого, который мы на днях разграбили, то тут мы можем, отложив всякую тревогу, успокоиться. После того, как вы все имущество с величайшей смелостью растащили и вернулись в наш лагерь, я вмешался в толпу местных жителей и, изображая то горесть, то возмущение, старался узнать, какие меры будут приняты для расследования дела, решат ли они разыскивать разбойников и в какой мере, чтобы обо всем донести вам, как мне и было поручено. Не по сомнительным догадкам, а на основании правдоподобных соображений, вся толпа единодушно сходится на том, что виновник преступления бесспорно некий Луций, который несколько дней назад с помощью подложных рекомендательных писем, выдав себя Милону за порядочного человека, добился того, что ему было оказано гостеприимство и что ввели его в самый тесный круг домочадцев. Проживший же несколько дней, он вскружил голову Милоновой служанки, прикинувшись влюбленным, и успел внимательно рассмотреть дверные запоры и тщательно исследовать все места, где обычно хранилось хозяйское добро. Как на немаловажное доказательство его злодеяния, указывалось на то обстоятельство, что в ту же самую ночь, за минуту до нападения, он куда-то бежал и до сих пор не появляется. К тому же ему легко было найти и средства на случай побега, чтобы как можно быстрее подальше скрыться от обманутых преследователей, так как вместе с собой он увел и свою белую лошадь, на которой мог бы удрать. Дома остался раб его, от которого надеялись узнать о преступных замыслах хозяина. По приказанию властей его сейчас же схватили и заключили в городскую тюрьму. На следующий день, почти до смерти замученный различными пытками, он, тем не менее, не признался ни в чем подобном. Тогда послали на родину этого самого Луция большое количество уполномоченных, чтобы они нашли виновного, подлежащего наказанию за преступление. Покуда он это рассказывал, сравнил я прежнее благоденствие счастливого Луция и нынешнее прискорбное положение злополучного осла. Вздохнул из глубины души и подумал, что право же не без основания мудрецы седой древности считали фортуну слепой и даже совсем безглазой, и такой ее и изображали. Она всегда дарами своими осыпает дурных и недостойных и никогда рассудительностью не руководится, выбирая себе баловней среди смертных. И с теми больше всего водится, от которых, если бы зрячая была, бежать должна была бы. А что хуже всего, создает превратные и даже противоречащие действительности мнения о нас. Так что негодяй увенчан славой порядочного человека, а ни в чем не повинные становятся добычей губительного злоречия».